Я сошел, не доезжая почты. Впрочем, в этот час они все уже где-нибудь лоботрясничают. И тут я услыхал свои часы и стал прислушиваться, не прозвонят ли на башне. Тронул сквозь пиджак письмо, написанное Шриву, и по руке поплыли гравированные тени вязов. На подходе к общежитию в самом деле раздался бой башенных часов, и, расходясь как круги на воде, обогнал меня, вызванивая четверть чего. Ну и ладно, четверть чего. Наши окна темны, в холле никого. Я вошел, держась левой стороны, но там пусто, только лестница изгибом вверх уходит в тени. В отзвуке шагов печальных поколений, легкой пылью наслоившихся на тени, и мои ноги будет, поднимают эти отзвуки, как пыль, и снова оседает она, легкая. Еще не включив света, я увидел письмо на столе, прислоненное к книге, чтобы сразу увидел. «Мужем моим окрестили». Но Споут ведь говорил, что они куда-то еще едут и вернутся поздно, а без Шрива им не хватало бы одного кавалера. Притом бы я его увидел, а следующего трамвая ему целый час ждать, потому что после 6 вечера. Я вынул часы, тикают себе, и невдомек им, что солгать они теперь и то не могут. Положил на стол вверх циферблатом, взял письмо миссис Бленд, разорвал пополам и выбросил в корзину. Потом снял с себя пиджак, жилет, воротничок, галстук и рубашку. Галстук тоже заляпан, но негру сойдет. Скажет, что Христос этот галстук носил, оттого и кровавый рисунок. Бензин отыскался в спальне у Шрива. Я расстелил жилет на столе, на гладком, и открыл пробку. Первый автомобиль в городе у девушки. Девушка. Вот чего Джейсон не выносит. Ему от бензинного запаха худо. И тогда он еще злее, потому что девушка, девушка. У него-то сестры нет. Но Бенджамин, Бенджамин, дитя моей горестной... Если бы у меня была мать, чтобы мог сказать ей: «Мама, мама!» Бензина извел уйму, и теперь не понять, кровяное ли еще пятно, или один бензин уже. От него порез на пальце снова защипало, и я пошел умываться, повесив прежде жилет на спинку стула и притянув пониже электрический шнур, чтобы лампочка пятно сушила. Умыл лицо и руки, но даже сквозь мыло слышен запах острый, сужающий ноздри слегка. Открыл затем маленький чемодан, достал рубашку, воротничок и галстук, а те, заляпанные, уложил, закрыл чемодан и надел их. Когда причесывался, пробило половину. Но время у меня, по крайней мере, до без четверти. Вот разве только если на летящей тьме он одно лишь свое лицо видит, а сломанного пера нет. Разве что их две в такой шляпе. Но не в один же вечер две такие будут следовать в Бостон трамваем. И вот мое лицо с его лицом на миг сквозь грохот, когда из тьмы два освещенных окна в оцепенело уносящемся грохоте. Ушло его лицо одно мое вижу. Видел. А видел ли? Не простясь. Навес без кулька. И пустая дорога в темноте, в тишине. Мост, выгнувшийся в тишину темноту. Сон, вода благодатная, быстрая, не простясь. Я включил свет, ушел в спальню к себе от бензина, но запах слышен и здесь. Стою у окна, занавески медленно приколыхиваются из темноты к лицу, словно кто дышит во сне, и медленным выдохом опадают опять в темноту, оставив по себе касание. Когда они ушли наверх, мама откинулась в кресле, прижав к губам на камфоренный платок. Отец как сидел рядом с ней, так и остался сидеть, держа ее за руку, а рев все раскатывается, точно в тишину ему не уместиться. В детстве у нас была книжка с картинкой. Темница, и слабенький луч света косо падает на два лица, поднятых к нему из мрака. Знаешь, что б я сделала, когда бы королем была? Ни королевой, ни феей, всегда королем только, великаном или полководцем. Разломала бы тюрьму, вытащила бы их на волю и хорошенько бы выпорола. Картинка оказалась потом вырвана, выдрана прочь, и я рад был. А то все бы глядел на нее, пока не стала бы той темницей сама уже мама. Она и отец тянутся лицами к слабому свету и держатся за руки, а мы затерялись где-то еще ниже, и нам даже лучика нет. А потом примешалась и жимолость. Только, бывало, свет выключу и соберусь уснуть, она волнами в комнату, и так нахлынет, гуще, гуще до удушья, и приходится вставать и ощупью, как маленький, искать дверь. Руки зрят осязанием, в мозгу чертя невидимую дверь. Дверь, а теперь ничего не видят руки. Нос мой видит бензин, жилетку на столе, дверь. По-прежнему коридор пуст от всех шагов печальных поколений, бредших в поисках воды. А глаза невидящие, сжатые как зубы, не то что не веря, сомневаясь даже в том, что боли нет. Щиколотка, голень, колено, длинное струение невидимых перил, где оступиться в темноте, налитый сном. Мама, отец, Кэдди, Джейсон, море, дверь. Я не боюсь, но мама, отец, Кэдди, Джейсон, море, уснув, настолько раньше вас я буду крепко спать, когда дверь. И там тоже никого, одни трубы, фаянс, тихие стены в пятнах, трон задумчивости. Стакан взять я забыл, но можно... Руки зрят холодящую, пальцы невидимую шею лебяжью. Обойдемся без Моисеева жезла. Пригоршня вот и стакан. Касанием осторожным, чтоб не... Журчит узкой шеей прохладной, журчит, холодя металл, стекло, полна через край, холодит стенки, пальцы. Сон промывает, оставив в долгой тиши горло вкус увлажненного сна. Коридором, будя в тишине шуршащие полки шагов погибших, я вернулся в бензин к часам, яростно лгущим на темном столе. А оттуда к занавескам, что вдохом наплывают из тьмы в лицо мне и на лице оставляют дыхание. Четверть часа осталось, и тогда меня не будет. успокоительнейшие слова. Успокоительнейшие. Нон фуи, сум фуи, нон сум. Меня не было, я есмь, я был, меня нет. Латинские выражения. Где-то слышал я перезвоны такие однажды. В Миссисипи ли, или в Массачусетсе. Я был, меня нет. Массачусетс, то ли, Миссисипи. У Шрива в чемодане есть бутылка. Ты даже и не вскроешь. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о три раза дня. Ты даже и не вскроешь. Свадьбе дочери их Кендейси напиток сей нас учит путать средства с целью. Я есмь, выпей-ка. Меня не было. Продадим Бенджину землю, чтобы послать Квентина в Гарвардский, чтобы кости мои стук по стук друг о друга на дне. Мертв буду в... По-моему, Кэдди говорила, один курс. У Шрива в чемодане есть бутылка. Отец, к чему мне? У Шрива я продал лук за право смерти в Гарвардском. Кэдди говорила. В пещерах и гротах морских им мирно крошится колеблемым донным течением. Гарвардский университет звучит ведь так утонченно. 40 акров — не столь уж высокая цена за красивый звук. Красивый мертвый звук. Променяем Бенджину землю на красивый мертвый звук. Этого звука Бенджамину надолго хватит. Он ведь его не расслышит, разве что учует. Только на порог ступила, он заплакал. Я все время думал, он просто один из тех городских пщутиков, насчет которых отец вечно поддразнивал Кэдди, пока не... Я и внимания на него не больше обращал, чем на прочих там заезжих коммивояжеров или... Думал, это у него армейские рубашки. А потом вдруг понял, что он не вреда от меня опасается, а просто о ней вспоминает при виде меня, смотрит на меня сквозь нее, как сквозь цветное стекло. Зачем тебе соваться в мои дела? Знаешь ведь, что ни к чему. Предоставь уж маме с Джейсоном. Неужели эта мама подучила Джейсона шпионить за тобой? Я бы не за... Женщины умеют лишь играть на чужих понятиях о чести. Она ведь из любви к Кэдди. Даже расхворавшись, не уходила к себе наверх, чтобы отец не трунил над дядей Мори при Джейсоне. Отец, шутя, сказал, что дядя Мори — неважный знаток античности и потому избегает риска личной встречи с бессмертным слепым сорванцом. Только ему следовало бы избрать в почтальоны Джейсона, ибо Джейсон способен допустить оплошность лишь того же рода, что и сам дядя Мори допустил бы, но отнюдь не чреватую глазоподбитием. С бессмертным слепым сорванцом имеется в виду Амур, бог любви, которого часто изображали с завязанными глазами. В оригинале далее обыгрывается совпадение имени Джейсона с английским написанием имени мифологического героя Езона, отправившегося за золотым руном. И верно, мальчишка Паттерсонов был младше и щуплей Джейсона. Они клеили змеев и продавали по 5 центов штука, пока не рассорились из-за дележа доходов. Тогда Джейсон подыскал себе нового партнера, еще замухрышестей, надо думать, потому что Типи сказал, что Джейсон опять казначеем. Но, — говорит отец, — зачем дяде Море работать? Если он, отец, то бишь, может содержать полдюжины негров, у которых только и дел, что сидеть, сунув ноги в духовку, то уж, конечно, он может время от времени предоставлять дяде Море стол и кров и деньжат сужать малую талику. Зато ведь дядя Море поддерживает в нем и раздувает огонь веры в небесное происхождение нашей породы. И тут мама, бывало, заплачет и скажет, что отец ставит ее рот ниже своего, что он насмехается над дядей Море и нас тому же учит. Не понимала она, что отец тому единственно учил нас, что люди всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются, и опилки текут из ничьей раны в ничьем боку, ни за меня, ни умершего. В детстве я воображал себе смерть пожилым господином вроде моего деда, другом, что ли, его близким и особым. Вот как письменный стол дедушкин был для нас особым, мы к нему рабели и притронуться, и в комнате, где этот стол стоял, даже не говорили громко. Я всегда представлял себе так, что они вдвоем где-то вместе все время, на каком-то холме, за можжевельником, и ждут, чтобы к ним подсев старый полковник Сарторис, а он где-то еще повыше, ведет за чем-то удаленным наблюдение. И вот они ждут, когда полковник кончит наблюдать и сойдет к ним. Дедушка в своей генеральской форме. И голоса их все время бормочут за деревьями, ведут беседу, и дедушка все время прав. Вот и 3/4 бьет. Первая нота раздалась, размеренная, безмятежная, и, отзвучав спокойно и бесповоротно, освободила медленную тишину для следующей. В чем все и дело, если б люди так могли менять друг друга навсегда, преображаться, взвихрясь пламенем на миг, и чистыми затем быть уносимы сквозь прохладный вечный мрак, а не лежать у себя в комнате, стараясь забыть про гамак, пока, наконец, к можжевельнику не прилип этот яркий мертвый запах духов, которого так не терпит Бенджи. Стоило мне представить тот виргинский можжевельник, и, казалось, слышу шепоты и всплески, чую толчки горячей крови в одичалом неукрытом теле, вижу на красном фоне век стадо на волю пущенных свиней, спаренно кидающихся в море. А отец, нам должно лишь краткое время прободрствовать, пока неправедность творится, отнюдь не вечность. А я? И краткого не нужно, если обладаешь мужеством. Он, ты считаешь это мужеством? Я, да, сэр, считаю, а вы нет? Он. Каждый человек волен в оценке своих качеств. То, что ты считаешь такой поступок мужественным, важнее самого поступка. В противном случае твое намерение несерьезно. Я. Вы не верите, что я серьезно? Он. Думаю, что чересчур даже серьезно, и мне можно не тревожиться, иначе ты не чувствовал бы надобности в этой выдумке насчет кровосмешения. Я. Я не лгал, я не лгал. Он. Ты хотел акт естественной человеческой глупости возвысить до грозного ужаса и очистить затем правдой. Здесь обыгрывается афоризм английского философа Томаса Брауна 1605-1682, назвавшего половой акт актом величайшей человеческой глупости. Я, чтоб отгородить ее от грохочущего мира, чтоб ему иного выбора не было, как исторгнуть нас обоих из себя, и тогда былое бы звучало так, как если б никогда его и не было. Он. И ты склонял ее к этому? Я. Нет, я боялся. Я боялся, она согласится, и тогда б оно не помогло. Но если вам, отцу, скажу, то оно совершится тем самым и упразднит все, что у нее с другими было, и мир прочь угрохочет. Он. Вернемся к другому твоему намерению. Ты не солгал, и в этом, но ты еще не разбираешься в себе, в той части всеобщего закона, что правит сцеплением событий и причин, и чья тень на челе у каждого, не исключая Бенджи. Тобою не взята в расчет конечность всего на свете. Тебе рисуется апофеоз, в котором нынешнее, временное состояние твоего духа будет симметризировано и вознесено над телесным, но сохранит навеки в себе ощущение и себя, и тело, и ты не вовсе будешь устранен, собственно, даже не мертв. Я — временное, он. Тебе невыносима мысль, что когда-нибудь твоя боль притупится? Мы с тобой подходим к самой сути. Ты, кажется, смотришь на смерть, как на некую встряску, которая, так сказать, сединой тебе выберет голову за ночь, но в остальном не коснется твоего облика. Не в таком настроении кончают. У игры свои законы. Страннее всего, что человек, само уже зачатие которого случайность, и чей каждый новый вдох подобен очередному пробросу костей, насвинцованных шулером, что человек никак не хочет примириться с неизбежностью финального кона, а прибегает к насилию, ко всяческим уловкам вплоть до мелкой подтасовки, не способный и ребенка обмануть, пока однажды, в крайнем отвращении, на одну слепую карту бросит все. Не в первом яростном приступе отчаяния, горе, угрызений кончают с собой, а лишь когда осознают, что даже и отчаяние, горе, угрызения твои не столь уж важны для сумрачного игрока. Я. Временное. Он. Нелегко осознать, что любовь ли горесть, лишь бумажки, боны, наобум приобретенные, и сроком истечет, хочешь не хочешь. И их аннулируют, без всякого предупреждения. Заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском Божьего займа. Нет, ты не сделаешь этого. Ты прежде придешь к осознанию, что даже и она, быть может, не вовсе достойна отчаяния. Я. Никогда я не приду к такому. Никто не знает того, что я знаю. Он. Возвращайся-ка ты лучше теперь в свой Кембридж. А не то на месяц съезди в Мэн. Денег хватит, если экономно. Тебе будет на пользу. Копеечные развлечения врачуют успешнее Христа. Я. Допустим, я уже пробыл там неделю или месяц и понял то, что, по-вашему, я там пойму. Он. Тогда ты вспомнишь, что мать с момента твоего рождения лелеяла мечту, что ты кончишь гарвардский. А разрушать надежды женщин — это не по-компсоновски. А я временная. Так будет лучше для меня и всех нас. А он. Каждый человек волен в самооценке, но да не берется он предписывать другим, что хорошо для них, что плохо. А я — временное, и он. нет слов грустней, чем был, была, было. Кроме них ничего в мире. И отчаяние временно, и само время лишь в прошедшем. Последняя раздалась нота. Отзвенела, наконец, и снова темнота затихла. Я вошел в нашу общую комнату, включил свет, надел жилетку. Бензином пахнет уже слабо, еле-еле, и пятно незаметно в зеркале. Глаз, во всяком случае, куда заметней. Надел пиджак. Письмо Шариву хрустнуло в кармане. Я достал его, проверил адрес, переложил в боковой. Затем отнес часы к Шариву в спальню, спрятал ему в столик, пошел в свою комнату, достал свежий носовой платок, вернулся к дверям, поднял руку к выключателю, вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемоданчик. Вынул щетку, взял у Шарива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил, выжал щетку по суше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям. Прежде чем выключить свет, огляделся вокруг, не забыл ли чего. Так и есть, забыл шляпу. Мне идти мимо почты, и непременно кого-нибудь встречу из наших, и подумают, что я правоверный гарвардец и корчу из себя старшекурсник. Шляпа не чищена тоже, но у Шрива есть щетка, и чемоданчик не надо больше открывать.